Наверное, Чарли все еще прислушивается к нашему разговору. Я вздохнула и принялась заполнять однообразные графы: фамилия, имя, адрес, номер социального страхования. Через несколько минут я посмотрела на Эдварда, но он сидел задумчиво, уставившись в окно. Я снова прилежно склонилась над заявлением. И только тут разглядела название университета. Фыркнув, я отодвинула бумажки в сторону. «Белла, ты чего?» «Эдвард, не смеши меня! Заявление в Дартмут?» Эдвард настойчиво придвинул бланк. «Я думаю, тебе понравится Нью-Гэмпшир. Для меня там есть полный набор вечерних классов, а местные леса очень удобно расположены для заядлого туриста. И полно всякой живности». Эдвард криво улыбнулся, зная, что мне перед такой улыбкой не устоять. Я втянула воздух носом. «Можно подумать, меня туда возьмут, разве что за чудовищную взятку. Может, отгрохать им новую библиотеку на деньги Каллинов? Фигушки, мы ведь уже говорили об этом». «Белла, но почему бы тебе просто не заполнить заявление? С тебя не убудет». Я разозлилась. «А знаешь что? Я отказываюсь». Я протянула руку, собираясь скомкать листки и бросить в мусорное ведро. Но бумажки уже исчезли. Секунду я смотрела на пустой стол, затем перевела взгляд на Эдварда. Он, казалось, не шелохнулся. Однако заявление наверняка надежно спрятано у него в кармане. «Что за шуточки? Твоя подпись у меня получается лучше, чем у тебя, а сочинение ты уже написала». «Это уже совсем ни в какие ворота». Я заговорила шепотом на случай, если, несмотря на телевизор, Чарли все же услышит. «Мне никуда больше не надо подавать никаких заявлений. Меня уже приняли. И сбережений почти хватает на первый семестр. Лучшего алиби не придумаешь. Незачем бросать на ветер кучу денег. Неважно, чьих». На лице Эдварда застыла болезненная гримаса. «Белла, даже не начинай. Не спорю, что ради Чарли нужно делать вид, будто я поступаю в колледж. Но мы-то оба знаем, что осенью мне будет не до учебы. И вообще придется держаться подальше от людей». О первых годах жизни вампира я имела весьма смутное представление. Эдвард подробностей не рассказывал, избегая этой темы, но я знала, что будет невесело. Судя по всему, самообладанию нужно еще научиться. И думать не стоило об учебе, разве что на заочных курсах. «По-моему, мы пока не определились со временем», — мягко напомнил Эдвард. «Ты могла бы поучиться семестр-другой. Ты еще столько всего не испытала в жизни. Все это я и потом могу испытать. Потом это будет уже не человеческая жизнь. Белла, второй раз человеком не станешь». Я вздохнула. «Эдвард, подумай хорошенько. Затягивать слишком опасно». «Пока еще не опасно», — настаивал он. Я хмуро уставилась на него. «Не опасно? Ага, нисколечко. За мной всего лишь гоняется вампир-садистка, намеренно отомстить за смерть своего дружка, желательно путем лишения меня жизни каким-нибудь медленным и мучительным способом. Да черт с ней, с этой Викторией! Ах да, есть же еще и Вальтури, королевская семейка вампиров с небольшой армией вампирчиков. И они настаивают на моей смерти в ближайшем будущем, потому что людям об их существовании знать не положено. Вот и все. Было бы отчего панику разводить». Эдвард полагался на невероятную способность Элис точно предвидеть будущее. Она заранее предупредит нас об опасности. Но даже когда его сестра начеку, только сумасшедший стал бы рисковать. Кроме того, я уже выиграл этот спор. Мы договорились, что мое превращение в вампира произойдет сразу после выпускного, до которого остается всего несколько недель. Уже совсем скоро. От этой мысли в сердце ёкнуло. Конечно же, превращение не избежать. И кроме того, оно станет ключом к тому, чего я хочу больше всего на свете. Но у меня не выходило из головы, что Чарли сидит в соседней комнате и смотрит телевизор.